Глава 9. С Анторсом расположились, как и приказал Кап-2, в отдалении от всех, но вот заставить его помогать не получилось. Он демонстративно лежал на кровати и смотрел в потолок. Уговаривать не стал, просто привязал его к кровати, чтобы не шалил, пока будет без присмотра. На лице повязка, на руки перчатки и за работу. Меня определили помогать носить трупы. Их оказалось очень много, и за остаток дня расчистили едва ли несколько помещений. Я оказался прав, в убежище пустили газ. Вечером, когда собрались после работы, подошел к Кап-2. «Говори, что у тебя?» Явно нервничал и не находил себе места офицер. «Надо найти, откуда пустили газ, и загерметизировать входное отверстие». «Да, ты прав, займись этим». «Один могу не справиться. Найти, может, и найду. Хорошо, схема убежища есть, но...» «Нет у меня людей. Своего подопечного толкай, а то лежит, ничего не делает». Он и не будет делать, а если и сделает, то может специально, чтобы напортачить. И, Кап-2, что-то случилось? «Случилось, не случилось?» – вспылил офицер. «Тебе-то какое дело?» «Товарищ капитан 2-го ранга!» Не хотел лезть на рожон, но ведь видно, что-то действительно случилось, а мне не говорят. «Отставить разговорчики!» – добавил в голос металла и продолжал говорить, пристально смотря в глаза офицеру. «Не зря спрашиваю. На море, да, вы главный, но на суше, пусть и в укрытии МВФ, я могу помочь. Как и в плане организации обороны, так и иным способом, не только советами». «Ладно», — выдохнул Кап-2. «Две группы ушли на двух аппаратах за нашими, что остались в открытом море. Связаться смогли только с группой, что осталось в ВСК, но и они сейчас дрейфуют неизвестно где. Не дождались нас, и, как было условлено, спустили плот и всеми взошли на борт. А это, во-первых, почти двукратный перегруз, вдобавок ни воды, ни еды. Во-вторых, они сейчас неизвестно где. Но, как понял из сеанса связи, их уносит в океан. А запас хода у СГАПа всего-то 50 миль. И так на них дополнительную горючку загрузили, но больше не лезет, не помещается. Они же приспособлены работать от спасательного корабля, что приходит в квадрат, спускает аппарат и начинает поиск и спасение. Так что, сержант, ничем ты мне тут не поможешь и не подскажешь. Занимайся своими делами. Я отдал распоряжение. Тебя вечером пустят в радиорубку. Но на связь выходить запрещаю. По крайней мере, пока не станет ясно, что с нашими. Я понял, товарищ Кап-2. Извините. Как мой подопечный? Не шалил? Я только что пришел с работ, а матросы и офицеры уже были в кубрике. Лежит, в потолок пялится. Ты его хоть в туалет своди. Поесть сейчас сухпайки раздадим. Камбуз в порядок не привели. Там все дезинфицировать надо. Но консервов и всего остального в герметичной упаковке отыскали достаточное количество. «Я понял», — ответил, а сам пошел на свое место. Мышцы болели, голова кружилась, но терпимо. Анторс практически в такой же позе, как его оставил, лежал, смотря в потолок. «Саша, я тебя сейчас развяжу и пойдем в туалет, хоть умоешься, а потом будем есть». На мое обращение Анторс не отреагировал. «Аш, Саша, хаш!» На прямое обращение Анторс повернулся ко мне. «Верни клинок. Бежать мне некуда. Убить всех вас я все равно не смогу. Верни клинок». Слова Анторс произносил медленно, смотря прямо в глаза. Взгляд я выдержал, и он первый отвел глаза. «Вот и повод узнать, чем ему так дорог этот явный боевой нож», — пришла мысль. Я уселся на стул рядом с ним. «Верну, но сначала расскажи, чем он тебе так дорог. Ведь я его терял в одной из операций». «Я знаю. И по нему меня нашли. Ты напал на один из лагерей для аборигенов, убил клонов и освободил своих соплеменников. Мне это рассказали во время допроса». «Тебя допрашивали?» «Да, и не один раз. Развяжи, руки затекли». Я развязал. Анторс уселся на кровать, растирая руки, но продолжил говорить. «В первый раз, когда ты меня взял в плен, на меня освободили. Думал, что все, потерял семейную реликвию. Даже отцу не хотел говорить, оттягивал этот момент». «Клинок — это семейная реликвия?» Достал спрятанное оружие и вертел в руках. «Да, я принц крови, один из теперь уже немногих. Мои... наши предки стояли у истоков образования цивилизации Анторсов. Силой огня и клинка объединили всех живущих на планете в единое государство, и в конечном счете мы вышли в открытый космос и покинули планету навсегда». «Принц крови?» Не понял я. «Так называют потомков по мужской линии тех, кто в первых рядах сражался за объединение. Но называться принцем крови может только тот, кто остался верен военному делу. Мой отец не военный, и он не принц крови. Как понял это титул? В некотором роде. Скорее, родовая принадлежность к потомкам определенного круга лиц. Я не знаю, как тебе это объяснить. Но именно с этим оружием и этим клинком мой дальний предок бился за высокую цель, что принесла такие плоды, что они и не мечтали. Мы достигли успехов в науке, медицине, образовании, вышли в космос и освоили не только нашу звездную систему, но и ушли далеко, да так, что забыли, где наш отчий дом. Он не выглядит старым, с сомнением вертел боевой нож. Рукоятка из натурального какого-то материала. Ну вот клинок, ну не тянет он на какой-нибудь бронзовый или железный век. Довольно современное оружие. Боевая часть узкая, длинная, металл без следа ржавчины. А при хвате рукой по всей длине активируется волновая обоюдная режущая кромка. Блок волнового модулирования установили на корабле. Только тогда мне его разрешили брать с собой как оружие последнего шанса. Хотел сказать, и это тебе не помогло, но сдержался. Протянул ему клинок. «Пошли, приведешь себя в порядок, и скоро будем есть». На приеме пищи заметил, что в помещении матросов действительно стало меньше. Кто-то на вахте, кто-то на работах, но часть ушла спасать остальных. Подсел в КАП-2. «Сейчас отдохну пару часов, потом займусь осмотром и поиском, где входное отверстие шурфа». «Их несколько отыскали, но не сразу обратили внимание». Закончив прием пищи, ответил КАП-2. «Один в коридоре сектора Д-12, недалеко от радиорубки. Второй под куполом бассейна, но туда не добраться, очень высоко. Третий как раз в пищеблоке». «Хреново. Тогда надо будет выйти и снаружи заделать, хоть цементом залить. Стройматериалы какие есть на базе?» Предложил, проводя аналогию с убежищем, где находился Зарей, где хоть минимум, но запас строительных материалов имелся в наличии. «Что-то есть, но выход до прихода спасательной группы запрещаю». «КАП-2. Именно сейчас надо заделать брешь в обороне. Ведь это слабое место. Герметичность убежища нарушена. А если невдалеке ядерным долбанет? Я уж не говорю про повторную попытку химической или бактериологической атаки». «Людей нет, все заняты», — после непродолжительной паузы ответил КАП-2. «Если только сам справишься». Видимо, мои слова дошли до него. И категоричное «нет» сменилось на «давай сам». «Принято, командир. Склад на каком уровне?» «Если судить по схеме, то на третьем. Сектор С-4. Но туда еще не ходили, не осматривали». «Матросу дать в помощь?» Смягчившись, поинтересовался КАП-2. «Нет, сам справлюсь. Подопечного с собой возьму». «Не убежит?» «Некуда ему бежать. Он сам так сказал». «Не только. Я и сам вижу, что он смирился со своей участью». «Или хорошо играет, усыпляет бдительность», — не согласился КАП-2. «Не исключено, но внутри работы много. Постараемся справиться вдвоем». «Когда должны спасательные группы вернуться?» «Через 20 часов должна первая вернуться, что к вашему боту пошла. Она возвращается, пополняем запасы, на помощь первой группе отправлю». «Связи с ними не было? Где они сейчас?» «Нет, я запретил выходить на связь, если только в экстренных случаях. Втихую качаем связь». И, видя мою заинтересованность, КАП-2 продолжил. «Практически полная тишина в эфире. За эти часы не зафиксировали ни одного радиосигнала, только помехи». «Ладно, КАП-2, займусь шурфами». «Ночь на поверхности». «Так а ты к лучшему. Не среди ж белого дня по горам скакать, словно идеальная цель». «Я тебя понял, сержант. Занимайся, а я, наверное, часок вздремну. Что-то совсем нервы не к черту стали. На людей срываться стал». «Отдохни, КАП-2». Я вернулся в свой закуток. Антош поел и вновь лег на кровать. «Саша, не надоело лежать? Прогуляться на поверхность не хочешь?» После моих слов он встрепенулся, но после быстро сник. «Следить за тобой особо у меня возможности не будет. Но, сам понимаешь, бежать смысла нет. На десятки километров голые скалы. Блок питания от твоего переговорного устройства я оставлю здесь, так что решай. Но помощь твоя понадобится. Откат от боевых стимуляторов прошел?» Задал последний вопрос, не желая, чтобы его накрыло где-нибудь на высоте, и потом куда его девать, как спускать вниз. «Да, отлежался. Теперь нормально себя чувствую. Чем помочь?» Нехотя, но поинтересовался Ашсошахаш. «Сейчас пойдем на склад, выберем, что есть подходящего для того, чтобы заделать сквозные отверстия». «По которым газ пускали?» — быстро понял Анторс. «Да, можешь что подсказать. Как лучше?» Но мой вопрос он только пожал плечами. В принципе, я не надеялся на толковый ответ. Ведь не летчики же в самом деле проделывают отверстие в породе, чтобы пустить смертоносный газ. А из недавнего опыта догадывался, что эту работу выполняли клоны. Склад отыскали быстро. По пути встречались тела погибших страшной смертью ребят. Но если они не мешали пройти, то оставляли все так, как есть. Не было времени переносить и складывать трупы в одном месте. Потом займемся. Двери склада оказались открыты. С двумя большими рюкзаками я искал на полках стеллажей, что занимали все помещение, цемент или на худой конец какую-нибудь строительную смесь, чтобы залить в отверстие, но не находил. Уже отчаявшись, уселся за столик, где находился матрос дежурной смены, но место почему-то пустовало. Да, нет ни цемента, ни смеси какой-то строительной. Ничего такого нет. Думал, повторно осматривая стеллажи. В это время Антор сходил вдоль них и с интересом заглядывал в расставленные ровным рядом коробки. Вынимал найденный предмет, вертел в руках, осматривал и клал на место. «Оружие себе присматривает», — ухмыльнулся я. «Боевой нож я ему отдал, но для того, чтобы им воспользоваться, надо находиться близко и напасть неожиданно. А я умышленно его не оставил у себя за спиной и внимательно следил за передвижениями. Мало ли что ему в голову взбредет». Антор подошел к очередной коробке, она оказалась закрыта. Вскрыл ее и вынул оттуда небольшой баллон. Повертел в руках и положил обратно, а у меня в голове мелькнула мысль. Если нет строительных смесей, которые еще надо доставить наверх, то почему не использовать монтажную пену? Встал со своего места, подошел к тому ящику, что только что осматривал Анторс, и достал оттуда баллон. Он оказался металлический, а не пластиковый, как привык. Прочитал маркировку. «Монтажная пена. Класс пожарной опасности КМ-0». «Молодец, Саша!» От моего возгласа Антор вздрогнул. Я снял со стеллажа ящик, осмотрел его. Внутри 6 баллонов с пистолетом. Осмотрел стеллажи, нашел еще 2 ящика с подобной маркировкой. «Так, загружаем все это в рюкзаки и на выход!» Произнес с облегчением. «Все меньший груз нести наверх. А то я уже думал, что погорячился, отказавшись от помощи матроса. Мешок сухой смеси, 20 кг. Вода, чтобы разбавить, да еще какие-то приблуды понадобятся, чтобы раствор замесить. А так, запенить отверстие нормально. Герметично получится? Да. По крайней мере, на первое время достаточно. А потом и снизу что-нибудь придумаем. Может, также запеним. Но сначала надо сверху заделать отверстие». Дежурный матрос, стоявший на вахте возле выхода, провожал нас недоуменным взглядом. Но продублированный приказ КАП-2 заставил его подчиниться, и нашей небольшой процессии открыли гермодверь. В уме я примерно составил схему, где находятся шурфы, и нам предстоял подъем наверх. Подниматься придется в темноте. Фонари мы взяли с собой, а вот пользоваться ими я не рискнул. Натянул на себя прибор ночного видения. Второй передал Анторсу, но тот отрицательно покачал головой. «Видишь в темноте?» Особенности зрения их рас я не знал. Но она отличалась от человеческого восприятия, что было нетрудно заметить, находясь у них на корабле. Совсем иная, непривычно тусклая цветовая гамма интерьера помещений корабля давила своим унынием. «У вас хорошо, погода комфортная, ветер практически не ощущается, и спутник близко, отраженного света достаточно, чтобы не напрягать зрение», — ответил Анторс. «Поэтому на нас напали без предупреждения? Как будто бы вы пустили в свой дом непрошенных гостей. А нас без малого 100 000 000 особей, не считая клонов различных специальностей. Зато сейчас вас осталось сколько?» Пока Антор шел на контакт, пытался получить хоть немного ценной информации от HSOSHH. «Не знаю. Вроде там, — он указал вперед, — выработка породы». «Да, похоже», — согласился, всматриваясь в сторону, куда указал Анторс. Первый шурф заделали быстро. Это, как сориентировался на местности, было отверстие, что вышло в пищеблоке. Пенил, не жалея, и для довольно небольшого отверстия в 10 сантиметров в диаметре понадобилось 4 баллона. «Ладно, пошли дальше. Теперь надо забирать вверх и направо», — закончив работы, выдал направление. Дальше шли молча. Анторс игнорировал мои вопросы, отвечая односложно, и я прекратил попусту сотрясать воздух, но не расслаблялся, в каждый момент ожидая от него какой-нибудь провокации. Слишком он притих, и это было странно. Со вторым шурфом провозился дольше, а вот третий пока отыскали, пока до него добрались, так начало светать. Я снял прибор ночного видения и, расчистив от лишней земли небольшую площадку, принялся доставать баллоны, мысленно радуясь, что взяли с собой достаточное количество, так как остатка, примерно 6 штук, должно хватить, чтобы заделать самое большое отверстие, что находилось как раз под сводом бассейна, где находился пирс. Я был занят работой, когда до меня дошло, что Анторс пропал из поля зрения. Прислушался, тишина, только ветер шумит. Прекратил работу, положил баллон и, осторожно, стараясь выполнить действие незаметно, извлек пистолет, огляделся. Я так и ходил с инопланетным оружием, оно как-то сразу мне приглянулось. И убойная сила хорошая, и дальность, и пусть с небольшими неудобствами, что исправляется использованием перчатки, но в руке лежит хорошо, комфортно. Анторс стоял в нескольких метрах от меня и смотрел куда-то на юго-восток. «Что там?» Как ни всматривался, ничего понять не мог. Вроде стая птиц кружила вдалеке, но с такого расстояния не мог разобрать. «Там бой идет!» Антурс указал рукой именно туда, куда смотрел. «Атмосферная авиация ведет бой. Наши боевые машины проигрывают в маневренности и в огневой мощи. Только за последние несколько минут заметил, что 2 штурмовика и 1 истребитель получили критические повреждения. У 2 машин сработала спасательная капсула, а 1 взорвался в воздухе и развалился». «Это точно не наша авиация», — пробормотал едва слышно, но Анторс меня услышал. «Точно не ваши. И 1 наш истребитель уничтожит, не входя в ближний контакт, 2 десятка ваших боевых машин. По силуэту узнал, кому принадлежат аппараты». Я как ни всматривался, видел только кружащие черные точки, что иногда вспыхивали ярким огнем. «Нет, не помню. В коммуникаторе есть база данных вероятных противников, тех рас, с которыми встречались». Закинул удочку Анторс, но я не повелся. «Не думаю, что это хорошая идея — подавать сигнал о своем местонахождении», — понял замысел Анторса. «Ты не понимаешь!» — вспылил Лаш Сошахаш. «Я должен быть там, быть рядом с собратьями и защищать!» «Что защищать? Шкуру неубитого медведя?» Не понял афоризма Анторса, недовольно покосился на меня. «Пошли вниз, подумаем, что делать!» Анторс не шевельнулся. Не хотелось мне прибегать к силе, но, видимо, придется. Я указал на пистолет, что продолжал держать в руках. «Не дури. Сейчас спустимся вниз, зайдем в радиорубку, послушаем, что происходит, а потом и решим, что делать дальше». Не хотел его разочаровывать, что в эфире тишина, но и применять оружие в сложившейся ситуации излишне. Анторс стоял, играя желваками, но разум возобладал, и он подчинился. Спускались недолго. А когда оказались внутри укрытия, он сразу потребовал идти в радиорубку. В этот раз уступить пришлось мне».